Слава богу, у чертей молотков не было. Причинить пластилином какой-нибудь вред фарфору почти невозможно. Поэтому жлоб Полын Бурьянов надеялся просто разрушить крепость, а собак переловить, повязать и засадить в банку. Пленники сидели в банке. Сэр Порт быстро объяснил новоприбывшим невозможность вырваться, а сэр Ляпорт настолько смирился с безысходностью, что даже не подавал голоса. Сэр Готвард счел своим долгом поддержать приунывшего Роберта. «Не огорчайся, малыш. Все это лишь превратности войны. Алегер ком алегер». «Я страдаю за вас! Может быть, мне следует хорошенько покусать лемоха за то, что он завел нас сюда?» «Нет, нет, ни в коем случае. Твой друг был так же жестоко обманут, как и мы. Наверное, ему сейчас очень тяжело». «Ох!» На горлышке банки, свесив ножки вниз, сидел маленький чертенок с самой печальной физиономией. «Лемох?» «Ага, лемох, сэр Готвард, вы так проницательны. Мне так плохо, так стыдно и так одиноко». «Иди сюда, здесь у нас шумно, людно и весело». «Я так и собирался». «Минуточку, молодой человек. А не сообщите ли вы нам, куда ушли все черти?» «Владыка увел их на войну. Всех. Сказали, что вы все равно никуда не денетесь». «А почему вы остались?» «Я сначала ревел. Потом дядя Самуэль дал мне по шее и рассказал сказку». «Нашел время». «Сказку про волка, который хвостом ловил рыбу в проруби. Я побежал сюда, решив разделить вашу участь и принять мученический венец». «Раф! Лемох! Ты настоящий друг! Раф!» «Как дети, ей-богу! Вы-то куда смотрите, дорогой наставник? Сейчас он сиганет вниз, и нас тут станет уже пятеро!» «Я задумался, господа. Я почему-то... это сказка... «Лемох, чего ты ждешь? Ва-ва-ва-ва! Прыгай сюда! Ва-ва!» «Иду!» «Нет, стой! Я понял! Понял!» Великое сражение. Черти пытались напасть на крепость неожиданно, но эта затея провалилась. Бдительный сэр Гай выявил противника задолго до того, как выползал и обнаружили, где он, собственно, прячется. Тогда Полын Бурьянов дал сигнал к открытому штурму. Великое сражение началось. Много лет спустя об этой битве сложили песни и баллады. Хотя и черти, и рыцари здорово приукрасили события в свою пользу. На самом деле все было так. Выползал и проскальзывали под воротами крепости, но сразу у входа сэр Гай и сэр Чау-Чау просто скатывали эти пластилиновые коврики в трубку и закрепляли на манер кренделей. Пехота атаковала стены, но без особого успеха. Там держались Колли с Пуделем. Подумав, жлоб рассредоточил войска и напал со всех сторон одновременно. Рыцарей было слишком мало, и сэр Нюф дал приказ: «Каждый сам за себя!» В рыцарском понимании это трактовалось так: «Дерись как можешь, не жди помощи, не проси пощады и помни, выше смерти только честь». Вопящая рава пластилиновых чертей набросилась на пятерых героев и закипела рукопашная. Сэр Льюис наивно надеялся сохранить свою прическу. Так он был буквально заляпан пластилином, отчего приходил в еще большую ярость. Он изувечил кучу врагов, но черти хитро заманили его в пластилиновую лужу, и когда бедный пес увяз всеми лапами, бросились на него с тыла. Сэр Кросби чихал на свой внешний вид и дрался более спокойно. Черти взяли его измором. Колли вывел из строя столько врагов, что был просто не в силах повернуть голову или поднять лапу. Но одного из генералов черти так и не смогли у него отнять. Когда же челюсти сэра Кросби наконец разжали, от генерала остался бесформенный кусок пластилина. самый страшный бой чертям дал магистр ордена. Ньюфаундленда трудно вывести из себя, но в гневе он страшен. Черти летели в стороны, как щепки. Казалось, что этот черный исполин непобедим. Жлоб Полын Бурьянов был вынужден бросить в бой свою личную армию амбалов. Это были высокие черные черти с уродливо огромной мускулатурой и самыми зверскими выражениями лиц. Окруженный этими громилами, сэр Нюф еще раз прорычал девиз ордена и бросился на врага. Силы были более чем неравны. Однако, когда связанного магистра представили владыке, его сопровождали лишь четверо амбалов. Четверо из 50. Остальных не мог починить ни один санитар. Сэр Нюф был страшным противником. Некоторое время спустя жалкие остатки пехоты приволокли Чау-Чау. Благородный рыцарь был буквально упакован в толстый слой пластилина. Как его смогли победить, толком не мог объяснить никто. Бедные черти тряслись, бормотали что-то невнятное и со страхом оглядывались на пластилиновый ком, опасаясь, что оттуда вновь вырвется грозный рыжий рыцарь, похожий на медведя. Но больше всего хлопот чертям доставил сэр Гай. Маленький рыцарь, как и всякая чистопородная дворняжка, был необыкновенно смел, вертляв и нахален. Сэр Гай обошел все ловушки, не попался ни на одну хитрость. И если не мог нанести очень серьезные увечья, то кисточек от хвостов подкусывал больше полусотни. Самые ловкие черти буквально сатанели от ярости, безуспешно пытаясь сцапать неугомонного пса. Да, сэр Гай умел драться в толпе. Здесь он был, что называется, в своей стихии. Он путался под ногами, заставляя всех спотыкаться и падать. Он кусал все, до чего дотягивался. Он ругался на 6 языках и, казалось, мог измотать всех, но... Благородный сэр Гай попался на мелочи. Цапнул за пятку какого-то генерала и намертво увяз зубами. Тут его и повязали. Правда, генерал остался хромым. Пятку пришлось ампутировать, так как сэр Гай не желал с ней расставаться. Подвиг сэра Самюэля. Догадка сэра Готварда была правильной. Правда, для исполнения задуманного нужно было растолкать сэра Ляпорта. Итак, на спину Ризеншнауцера влез спаниель. На него другой. На вершину пирамиды вскарабкался Роберт. Лемох свесил свой хвост вниз и покрепче уцепился за края банки. Роберт подпрыгнул и, удачно уцепившись за хвост, вылез наверх. У бедного чертенка слезы выступили из глаз, но он все же помог щенку выкарабкаться. Я крайне благодарен вам, уважаемый сэр Раф! Ну что вы, это все мой дядя придумал. Сэру Самуэлю я выражу благодарность позднее, а сейчас я должен бежать за помощью. Я с тобой. Друзья в припрыжку бросились вперед. В ту же минуту из-за угла вышли остатки непобедимой армии пластилиновых чертей. Роберт и Лемох поняли, что пропали. В отчаянии они кинулись бежать, кое-как влезли на стопку книг и встали спина к спине. Отступать было некуда. Пластилиновые черти устало взглянули на них, побросали новых пленников в банку, закрыли их пластмассовой крышкой и спокойно расположились возле маленьких беглецов. Владыка подсчитывал потери. Из 200 пехоты осталось 50 чертей, амбалов всего 4. От выползал вообще ничего не осталось. Из генералов уцелели только 2, причем один все равно хромой. Из суперагентов один Сэм. Но он один и был, так что все в порядке. В великом сражении Самюэль не участвовал. «Вас всех много, а я один. Если даже генерала убьют, то их еще 5 штук останется. А если суперагента? Ну уж дудки!» В другое время за это бы грозил трибунал. Но в пылу боя разбираться некогда. Дело оставили на потом. Жлоб Полын Бурьянов был чрезвычайно зол. Подумайте только, потери огромные, а ведь билось всего 5 рыцарей. Где-то бродят еще 4, и значит, война продолжается. Такая победа равна поражению. Моральное состояние войска угнетенное и подавленное. А тут еще вопиющие факты нарушения дисциплины. Суперагент отказался сражаться, а его племянник, похоже, помог бежать фарфоровому щенку. Владыка решил во всем разобраться сразу. В сопровождении 2 амбалов он подошел к Роберту и Лемоху. «Эй вы! А ну быстро вниз! Вниз, негодяи! И целуйте мне ноги, чтобы я вас простил!» Глаза Роберта вспыхнули зеленым огнем, шерсть на загривке поднялась. В тот же момент щенок встретился взглядом с сэром Готвардом. Наставник что-то кричал. Слов не было слышно, но взгляд был красноречив. Роберт понял. Усилием воли он погасил клокочущую в нем злость. «Может быть, многоуважаемый властелин пластилиновых чертей окажет мне честь честным поединком? Или, возможно, я смогу освободить вас от какого-нибудь обета? Моя честь и зубы к вашим услугам!» «Ах ты, вша собачья! Живо сюда, я сказал! И этого толстого кретина с собой прихвати!» «Вы не смеете оскорблять Роберта!» «Что? Я не смею! Сэм, это и есть твое воспитание!» «Дядя здесь ни при чем! Это я сам! Долой тиранию!» Владыка опешил. У дяди Сэма отвисла челюсть. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног!» «Ох, вот оно что! Ах, вот значит вы как! Да, революцию решили устроить! Так! А что такое революция?» «Сам толком не знаю». В это время Полын Бурьянов кивком головы указал на 2 друзей, и 4 пехотинцев двинулись в атаку. Владыка мстительно улыбнулся. Суперагент Самюэль вышел вперед и загородил дорогу нападающим. «Что ты делаешь, Сэм?» «Что я делаю?» Сэм ударом кулака нокаутировал ближайшего черта. «Измена! Взять предателя!» «Измена!» Оставшиеся пехотинцы бросились исполнять приказ владыки. Суперагент дрался как черт. «Какая жизнь! Какая карьера! Какая служба, награды, регалии! И все, все коту под хвост! Ради чего? Ради чего, я вас спрашиваю? Ну, какое мне дело до всей этой свары? Лемох, интеллигент паршивый, монастырь надо идти с такими принципами! И Роберт тоже хорош! Лезет, куда не просит! Псих контуженный! Я-то здесь при чем? За что мне все это? Мама! Мама! Мама! Мама!» Мое почтение. Когда связанного и побитого суперагента запихали наконец в банку, где уже томилось 8 пленников, черти вздохнули поспокойнее. Пока шла драка с Сэмом, Роберт рвался в бой, и Лемох едва удержал своего горячего друга. В конце концов, маленький фокстерьер признал, что чертенок прав. Они должны любым способом вырваться и найти отряд сэра Гауфа. Только он мог спасти пленников. К счастью, в их случайную цитадель можно было попасть лишь с одной стороны, так что они надеялись какое-то время продержаться. Роберт стоял на страже, а Лемох лихорадочно искал хоть что-нибудь для обороны. Удалось найти маленькую пластмассовую линейку и огрызок синего карандаша. Ну и это лучше, чем ничего. 3 книги, на которые они забрались, стояли почти вертикально под большим углом, что позволило друзьям затолкать линейку между страниц. «Рычаг! Закон Архимеда! Используем возвратную энергию пружины! Оттягиваем и... раз!» «Это благородно! Конечно, мы же будем предупреждать и спрашивать о состоянии здоровья.